И еще хочу спросить вас, знаете ли вы радость борьбы, радость битвы, радость от предвосхищения победы при столкновении с тьмою? Эта радость мудростью будет и знанием духа, что свет победит. Когда битва протекает в состоянии радости, победа тогда непреложна. Эта радость от битвы как бы служит залогом или ручательством победы. Невозможно в унынии или страхе или подавленности победы достичь. Но бесстрашное сердце ликует ощущением сужденной победы. Мне радость особая видеть, как воина сердце вибрирует радостью битвы.